Глава 6. День второй. Карина Ляпина разглядывала в зеркале свои веснушки. Когда-то они ее беспокоили. Ей хотелось, чтобы они исчезли, ведь у других их не было. Так почему же ей так не повезло? Потом она поняла, что многие находят ее веснушки милыми, а спустя еще немного времени начала ими гордиться. Теперь она смотрела на них и не понимала, как могла думать о подобных глупостях. Все это такие мелочи по сравнению с тем, что ты можешь умереть. Правильно говорил персонаж романа Булгакова. Трагедия не в том, что человек смертен, а в том, что он смертен внезапно. За последние месяцы Ляпина прошла через такой ад, что вещи вроде веснушек казались ей, не стоящими внимания, что ли. Она смотрела на свое осунувшееся лицо и думала о том, что если выживет, станет жить иначе. Будет ценить каждое мгновение. Жаль, что приходится платить такую цену за то, чтобы понять, что живешь лишь однажды, и другого шанса не будет. Ляпина подняла руки, сняла парик и положила его справа от зеркала. Провела ладонями по гладкой голове. Химиотерапия. Она встала и направилась к письменному столу, заваленному фотографиями. Она только что принесла их из студии и собиралась разложить в альбом. По большей части здесь были снимки Лиды, сделанные во время ее тренировок. Девочка занималась конным спортом и почти везде была запечатлена на лошади. Ляпина села за стол, раскрыла приготовленный альбом и взяла первый снимок. Пожалуй, начать стоит именно с него. На нем Лида в красно-белой жокейской форме и огромном шлеме брала барьер. Ляпина аккуратно вставила карточку в прозрачную ячейку и потянулась за следующей. Самсонова разбудил сигнал наручных часов. Полицейский нажал кнопку сбоку корпуса, чтобы выключить будильник, и отбросил одеяло. Он всегда вставал сразу, не разрешая себе валяться в постели. Перед завтраком Самсонов делал небольшую зарядку, в основном на растяжку мышц. Отработав на прикрученной к потолку груши пару ударов из капоэйры, Самсонов принимал контрастный душ и шел на кухню готовить завтрак. Старший лейтенант никогда не включал утром телевизор, он вообще почти не смотрел его. Тем более, что вокруг было полно народа, готового пересказать основные события, произошедшие в мире за последние сутки. Самсонов поджарил пару тостов, нарезал грушу и ломтик дыни и не торопясь съел. Он старался есть фрукты с утра, чтобы они не смешивались в желудке с мясом. Где-то он прочитал, что от этого могут начаться процессы гниения, а у него и так, похоже, намечался гастрит. По утрам Самсонов пил кофе, чтобы взбодриться, и потом употреблял только чай, поэтому процессу приготовления кофе уделял особое внимание. Во-первых, всегда покупал только заварной кофе и никогда растворимый. Открыв пакет, сначала вдыхал аромат арабики и лишь затем насыпал молотые зерна в кофеварку. Раньше полицейский пользовался туркой, но полгода назад купил себе агрегат фирмы Крупс. Он мог вместить до 10 чашек, но Самсонову столько было не нужно. Он варил только на себя и иногда на Наталью. Обошлось ему это удовольствие в кругленькую сумму, но он считал, что оно того стоило. В конце концов, покупаешь кофеварку один раз, а кофе пьешь каждое утро. Запив завтрак черным кофе без сахара, Самсонов оделся и проверил пистолет. Привычка, которой он следовал машинально. Полная обойма, один патрон в стволе, оружие на боевом взводе и предохранители. Чтобы выстрелить, нужно всего пара секунд. Перед выходом Самсонов взглянул в большое зеркало, купленное по требованию Натальи. Интересно, заберет она его или оставит? Старший лейтенант усмехнулся своему отражению, коротко стриженному блондину с серыми глазами и тяжелым подбородком. В 36 Самсонов выглядел лучше многих своих сверстников. Хотя никогда не заботился о внешности. 1,80 м, широкие плечи, атлетическая фигура, ни грамма лишнего жира, прямая спина, как у военного. Было в нем что-то ясно говорившее, что этот человек привык иметь дело с опасностью. И опасность, в свою очередь, исходила от него. Может быть, это читалось в выражении глаз или линии сжатых губ, а может, походке и движениях хищника, готового как отразить нападение, так и напасть. Самсонов запер дверь на два замка и бегом спустился по лестнице. Лифты он недолюбливал и, по возможности, старался обходиться без них. Хотя никогда не признался бы никому в этом и при посторонних входил в тесные кабины, делая вид, что все в порядке и ему это расплюнуть. И всю дорогу ждал, что лифт застрянет, и придется ждать, пока придет мастер и вызволит пленников. Почему-то подобная перспектива выводила его из равновесия. По дороге в управление Самсонов слушал подборку песен Нэнси Синатры. Обаяние 60-х отлично подходило к Олдсмобилю, погружая в атмосферу живых оркестров и ночных клубов. В управе Самсонов обнаружил, что приехал раньше всех. До общего сбора оставалось минут 20, и он пошел в свой кабинет, чтобы систематизировать информацию, которой располагал отдел на данный момент. Пока он раскладывал документы и делал пометки в своем блокноте, ему пришла в голову одна мысль, которую он записал и подчеркнул. Почему-то поначалу он упустил одну категорию подозреваемых, и теперь обязательно надо было исправить эту ошибку. В почтовом ящике оказался отчет Полтавина по местам преступления и маслу, обнаруженному в ранах. Прочитать его Самсонов уже не успевал и отправился на встречу с коллегами. Полицейские снова собрались в конференц-зале. «Через 40 минут придет Нестерова», – предупредил Коровин. «Я вызвал всех, кроме Корчаковой. Ее не нашел. На работе ее не видели со вчерашнего дня. И ее жених, кстати, коллега Корчаковой, уже собрался идти в полицию писать заявление. Я пригласил его к нам сегодня после обеда. Надеюсь, к тому времени мы закончим с нашими женщинами». «Надеюсь», – отозвался Самсонов. «Что, если Корчакова следующая жертва?» – спросил Дремин. «Рановато», – сказал Коровин. «С последнего убийства прошло всего ничего. Может, объявить ее в розыск?» «Пока не надо», – Самсонов открыл отчет Полтавина. «Начнем». Полицейские расселись по местам. Некоторые пили кофе из пластиковых стаканчиков, Морозов закурил, завладев единственной пепельницей. «Сегодня много дел», – сказал Самсонов. «Но я хотел ознакомить вас с отчетом криминалистов по местам преступления и маслу, обнаруженному в телах жертв. Чтобы у каждого была полная картина расследования, сам я еще не прочитал ни страницы, потому что распечатал документ только 10 минут назад». «Ну и что там?» – нетерпеливо вставил Дремин. «Сейчас узнаем». Самсонов стал читать вслух, остальные слушали внимательно и делали пометки. В целом отчет сводился к тому, что тело первой жертвы, медсестры Симохиной Анны Юрьевны, было обнаружено в Неве, где оно, судя по всему, пробыло около 6-8 часов и проплыло порядка 300 метров от того места, где было выброшено. Берег был исследован, но обнаружить какие бы то ни было улики не удалось. Особенно тщательно обыскали спуск к воде, но убийца мог просто перебросить тело в воду через ограду. Труп находился в холостяном зашитом мешке из-под картошки. В нем были обнаружены следы картофеля, так что раздобыть такой убийца мог на овощной базе, в магазине или помойке рядом с магазином. Возможно, он работал где-то в подобном месте. Никаких особых маркеров, указывающих на происхождение мешков, конечно, не было. Мешковина пропиталась кровью, но медэксперты полагали, что основная часть крови осталась там, где жертва была умерщвлена, а не растворилась в воде. Второе место преступления, там, где была обнаружена Пахомова Нонна Юрьевна, осматривала уже бригада серийного отдела. К сожалению, тело нашлось только через 12 часов после того, как было спущено в воду, и течение было довольно сильное, так что определить, где его сбросили, было невозможно. Такая же мешковина, также мало крови. И все же зацепка имелась. Вместе с трупами в каждом мешке был обнаружен мертвый петух. Птицу клали в мешок еще живой. И погибала она уже в воде. Порода петухов весьма распространенная. Корниш. Однако Полтавин особо указывал, что в промышленных масштабах в современном птицеводстве чистокровные петухи этой породы не выводятся и используются в основном для скрещивания. Например, для получения бройлеров. Из-за соседства с птицами на телах убитых имелись царапины от когтей и клювов. Петухи бились в предсмертной агонии, безуспешно пытаясь выбраться из мешка. Под ногтями жертв биологический материал отсутствовал. Если не считать кожи с их собственных ладоней, попавших туда, когда женщины сжимали кулаки от боли. Что касается масла, то криминалисты определили его название – табашир. Его выделяет индийский сахарный тростник и некоторые виды индийского бамбука. Затем из него изготавливают лечебные снадобья и сахар. Преступник почему-то выбрал это масло, чтобы смазать орудие убийства. Возможно, он считал, что табашир, обладающий целебными свойствами, замедлит кровотечение и смерть жертвы, тем самым продлевая их мучения. Последний пункт касался того, что Самсонов уже знал. Он прочитал коллегам о фенитоле, мощном транквилизаторе, применяемом для усыпления крупных животных. «Теперь, когда нам известны подробности, можно начать раскручивать и эти ниточки», — сказал Самсонов. «Откуда убийца мог взять табашир и петуха чистокровной породы? Займись этим, Влад», — добавил он, обращаясь к Рогожину. «Если обнаружатся какие-нибудь связи с мешками, будет здорово». «Возможно, масло, петух и мешки преступник берет в одном месте. Например, на продуктовой базе, где работает». Опер кивнул, делая пометки в своем блокноте. «Я понял», — сказал он. «Также надо выяснить, не пропадал ли фенитол в питомниках, зоопарке, ветклиниках и так далее. Это пока все. Занимайтесь». Самсонов собрал листки обратно в папку. «Мы с Женей остаемся». Когда все разошлись, Самсонов и Коровин перебрались в кабинет старшего следователя. И Коровин пригласил первую из женщин. Он договорился так, чтобы они приходили в управу с 20-минутным интервалом, и дежурный отправлял их наверх. Нестерова оказалась высокой худой женщиной, с какими-то бесцветными волосами и такой же невыразительной косметикой. Ее цветастое платье казалось двинутым на бок, и ноги женщина ставила осторожно, словно пробуя пол на прочность. Она держала большую полотняную сумку двумя руками. И, сев на предложенный Самсоновым стул, поставила ее перед собой на колени, будто щит. В детдом она поступила под фамилией Тимохина. После удочерения стала Рюмина, а выйдя замуж — Нестерова. «Добрый день!» Самсонов изучал сидящую напротив женщину, пытаясь понять, как она воспринимает свое присутствие в полиции, как опасность, потерю времени, ждет помощи и защиты, готовится дать отпор, что-то скрыть или наоборот хочет рассказать все, что знает. «Здравствуйте», – кивнула Нестерова и взглянула на Коровина. «Вы уже в курсе произошедшего?» «Конечно. Ваш коллега приходил ко мне домой». «Вы понимаете, почему мы вас вызвали?» «Нет». «Убиты двое из ваших подруг. Можете предположить, кем и почему?» Нестерова тоскливо посмотрела в окно. Профиль у нее был красивый, но прическа, вернее ее отсутствие, портило впечатление. «Без понятия», – женщина повернула голову к Самсонову. «Мы встречались время от времени и созванивались, но это не значит, что Аня и Нона рассказывали мне подробности о своей жизни». «А о чем вы говорили?» Нестерова пожала плечами. «О своем, о женском. Вам не интересно». «Когда вы в последний раз виделись или разговаривали с убитыми?» «Около полугода назад». «И потом не созванивались?» «Вроде нет». Самсонову показалось, что женщина сделала едва заметную паузу, прежде чем ответить. «Тимохина или Пахомова не показалось вам встревоженными или испуганными?» «Нет». «Вы и раньше встречались раз в полгода?» «По-разному, иногда и чаще». «Почему не созванивались так долго?» «Полгода? Это много для подруг, разве нет?» Нестерова снова пожала худыми плечами. «У нас у всех были разные жизни». «Но вы не теряли связи?» «Старались, все-таки дружили с детства». «Как вы нашли друг друга?» Нестерова открыла рот, закрыла, нахмурилась. «Уже и не помню», — сказала она. «Постарайтесь». «Какое это имеет значение?» «Пока не знаю». «Это было очень давно. Как-то созвонились?» «Напрягите память». «Слушайте, я не помню». Нестерова начала раздражаться. Руки сильнее сжали сумочку. «Вы меня для чего вообще вызвали?» «Расскажите о Тимохиной и Пахомовой. Какими они были?» «Обычными, нормальные девчонки. У Аньки, правда, личная жизнь не сложилась». «Не сложилась?» Самсонов притворился, что не знает о разводе медсестры и ее суде с мужем. «Ну да, мужик кобель попался. Она с ним разводиться даже хотела». «Развелась?» «Не знаю». Значит, Нестерова не соврала. И действительно не общалась с подругой в течение последних 6 месяцев. Что-то долго для подруг. Хорошо бы все-таки выяснить, что они обсуждали на своих встречах. «Вы отмечали с подругами какие-нибудь годовщины?» – поинтересовался Самсонов. Прежде чем ответить, Нестерова задумалась. «Нет», – сказала она наконец. «Правда, собирались несколько раз на дни рождения. Чьи? Ленкин и Каринин?» «Это?» – старший лейтенант заглянул в свои записи. «Корчакова и Ляпина?» «Да». «Кто обычно становится инициатором встреч?» – спросил Самсонов. «В смысле? Ну ведь не могли же вы все в 8-ром одновременно решить куда-нибудь пойти? Вы же сами говорите, что живете разными жизнями. Значит, надо каждый раз договариваться, чтобы время совпало. Чтобы было с кем детей оставить. Правильно?» Нестерова медленно кивнула. «Ну да». «Так кто был инициатором?» «Обычно Аня и Лена. То есть Симохина и Корчакова?» «Да». «А кто чаще?» «Пожалуй, Лена». «Куда вы обычно ходили?» «Кафешку какую-нибудь». «Не в одно и то же?» «Ну, несколько раз мы были в Мастерписе 9. Это на перекрестке проспекта Активистов и улицы Сикейроса. А так вообще, да по-разному. Не помните мальчиков, с которыми воспитывались в детском доме?» «Мальчиков?» «Да». «Думаете, кто-то из них убил Аню и Нонну, что ли?» «А вы отвергаете данное предположение? Считаете, что никто из них не способен на убийство?» «А зачем им?» «Это и надо выяснить. Почему кто-то убил ваших подруг?» Нестерова задумалась. Полицейские ждали. «Как кто-то из них мог найти Аню и Нонну?» – выдала наконец женщина. «Они обе сменили фамилии, когда замуж вышли». «Ну, они могли указать в соцсетях и девичьи фамилии», – возразил Самсонов. «Многие так делают». «Наверное», – равнодушно согласилась Нестерова и снова посмотрела в окно. «Так вы помните мальчиков?» «Смутно». «Что так?» «А вы помните всех, с кем ходили в детский сад? Или с кем учились до 7-8 класса?» «Нет, но я не жил с этими людьми». «Я могу вспомнить четверых». «Расскажите о них», – попросил Самсонов, сделав Коровину знак записывать. «Сашка Рожков, блондинчик такой, очень спокойный, тихий, вечно играл один. Никто его не трогал, потому что растормошить Сашку было нереально». «Его усыновили?» «Кажется, да. Не знаете, какую фамилию он получил?» Нестерова усмехнулась. «Откуда? Об этом ребенок узнает только, когда уходит из детдома». «Но вы с подругами все-таки нашли друг друга?» «Да как-то умудрились. Трудно, наверное, было». Нестерова пожала плечами. «Я не помню. Мне просто кто-то из девчонок позвонил и предложил встретиться». «Кто именно?» «Не помню». Самсонов не стал настаивать. «Давайте вернемся к мальчикам», – сказал он. «Еще был Леня, Кутепов, кажется, но я не уверена. Его тоже усыновили. Рыжий, веснущатый, мелкий такой, все баловался. Его воспитатели ругали, но не всерьез. Живой мальчишка был». «Хулиган?» «Да нет, нормальный пацан». «А хулиганы были?» «По-моему, нет. С нашими воспитателями особо не забалуешь, знаете ли». «А помните, как Анисимов выпал из окна?» «Помню, как же. Он тогда ногу сломал и яйца отбил». «Как это случилось?» Нестерова вздохнула. «Баловались они с Анькой и Ленкой, в догонялки играли, а окно открыто было. Ну, он запрыгнул на подоконник, а Ленка протянула руку, чтобы его запятнать. Он назад отклонился и полетел. А внизу грузовик стоял, и он прямо о кузов шарахнулся. Слава богу, жив остался». Нестерова неожиданно перекрестилась. «Наверное, он потом с Симохиной и Корчаковой не дружил уже?» – спросил Самсонов. «Почему?» – удивилась женщина. «Винил их в случившемся». Нестерова усмехнулась. «Сам дурак виноват. Нет, они потом так же дружили, как и прежде». «А вы с ним тоже дружили?» «Нет». «Почему?» Нестерова пожала плечами. «Просто так». «Кого из мальчиков вы еще помните?» «Дениса». «Бакатова?» «Точно». «Что скажете о нем?» «Слабый, болезненный, но славный». «Не хулиган?» «Нет. Думаете, если парень хулиганил в детстве, то потом начал убивать своих знакомых?» Самсонов проигнорировал вопрос. «У вас были столкновения с кем-нибудь из воспитанников? Я имею в виду что-нибудь серьезное». «Не припоминаю». «А воспитатели у вас были? Я имею в виду мужского пола». Нестерова приподняла тонкие выцветшие брови, потом отрицательно покачала головой. «Только женщины?» «Уверены?» «Да». «У вас очень избирательная память», – заметил Самсонов. «Разве это не естественно?» «Наверное». «Были еще какие-нибудь несчастные случаи в приюте, пока вы там воспитывались?» «Ничего серьезного. Я однажды сломала мизинец». Самсонов говорил с Нестеровой еще 5 минут, а потом Коровин отвел ее в соседнюю комнату и попросил подождать. Женщина была очень недовольна, но осталась. Коровин предложил ей чай и вернулся в кабинет Самсонова. «Кто следующий?» – спросил тот, поднимая глаза. «Ляпина, учительница физкультуры. Приглашать?» «Давай». Ляпина Карина Леонидовна оказалась рыжей, веснущатой, невысокой женщиной с короткой стрижкой и не бросающимся в глаза макияжем. Когда она заговорила, Самсонов обратил внимание на крупноватые, но ровные зубы. «В чем дело?» – сходу спросила Ляпина с нажимом. «Мне пришлось ждать 10 минут». Самсонов взглянул на часы. «Вы пришли заранее?» «Вовсе нет». «На моих?» «Ладно, забудьте», – Ляпина пренебрежительно махнула рукой, кладя конец спору. «Так что вам от меня надо? Думаете, это я убила Аньку и Нонку?» «Нет, с чего вы взяли?» – удивился Самсонов. «А как еще мне понимать этот вызов в полицию?» «Мы беседуем со всеми, кто был знаком с покойными, включая их подруг. Других вы тоже сюда вызвали?» «Да». «И где они?» – Ляпина демонстративно осмотрелась. «Что-то я больше никого не вижу». «Вы скоро с ними встретитесь», – пообещал Самсонов. «А теперь ответьте на несколько наших вопросов». «Ладно, давайте». На беседу потребовалось даже меньше времени, чем с Нестеровой. Физкультурница отвечала быстро, четко, уверенно, словно ей уже не раз задавали эти вопросы, и она знала ответы заранее. Как они с подругами нашли друг друга после приюта, она не помнила, в точности, как ее предшественница. Хулиганов среди мальчиков назвать не смогла, кто мог бы желать смерти Симохина и Пахомовой, понятия не имела. Воспитатели мужского пола? Нет, ни одного. Да и разве мужик пойдет работать в детский дом? Разве что сам там вырос, да и то редко. Нет, инцидентов и несчастных случаев, кроме как с Анисимовым, она не помнит. Зато Ляпина сообщила фамилию одного из мальчиков, которого усыновили. Его звали Олег Филиппов. Вспомнила и о других, но ни их имена, ни фамилии в памяти не отложились. «У нас с Олежкой любовь типа была», – пояснила Ляпина, объясняя, почему Филиппова она запомнила лучше. «Детская». «Понимаю», – кивнул Самсонов. «Другой у нас в приюте не было», – сказала Ляпина. «Его усыновили раньше вас?» «Меня удочерили», – поправила физкультурница. «Да, он раньше свинтил из детдома». «Вы виделись потом?» «Нет». «Не пытались найти его?» «Нет, зачем?» «Ну, подруг-то вы нашли, а тут первая любовь». Ляпина пожевала губами. «Кто-то из них сам меня нашел», – сказала она. «Теперь уж и не помню кто. Я это уже говорила». «Говорили, верно». «А потом я вообще замуж вышла. Не до этого стало». «И стали Ляпиной?» «Ну да, взяла фамилию мужа, как полагается. А в детдоме Сусловой была. Потом Гродской, это фамилия приемных родителей». Самсонов расспросил физкультурницу, часто ли она встречалась с подругами, по каким поводам, куда ходили. Ляпина отвечала то же самое, что и Нестерова. «Когда в последний раз Симокина и Пахомовой общались?» Физкультурница подняла глаза к потолку. «Дайте-ка сообразить. Кажется, зимой. С Новым годом поздравляли друг друга. А потом?» «Не припоминаю». «До этого, как я понял, вы встречались чаще?» «Пожалуй, и что?» «Почему такой большой перерыв? Даже не созванивались ни разу?» «Говорю же, нет. Дел было много». Ляпина пожала плечами. «Семья и все такое». «А с остальными?» «И с остальными тоже», – нехотя ответила женщина. «Может, вы поссорились?» «Нет». «Уверены?» «Абсолютно. С какой стати?» «А кто-нибудь из ваших подруг ссорился друг с другом?» «Не знаю, думаю, что нет». Ляпину Коровин тоже отвел в соседнюю комнату и оставил с Нестеровой. «Сговорятся ведь, если что», – проговорил он, вернувшись. «Ничего», – ответил Самсонов. «Пусть сговариваются. Послушаем, как слаженно врать будут. Даже любопытно. Они и сейчас словно сговорились. Похоже, поют, да?» «Угу», – Коровин открыл окно и закурил. «Я на 5 минут, ладно?» «Давай», – разрешил Самсонов. «Прервемся». Следующей в кабинет вошла Кремниева. В девичестве Одинцова, затем по первому мужу Степанова Елена Дмитриевна. Врач-педиатр была однородной, веселой брюнеткой с горбинкой на носу и большими миндалевидными черными глазами. Она села, положив ногу на ногу, и улыбнулась поочередно Коровину и Самсонову. «Вы ведете это дело, да?» – спросила она старшего лейтенанта. «Или вопросы тут только вы задаете?» – она подмигнула и рассмеялась. «Я веду», – улыбнулся Самсонов в ответ. Дальше разговор строился примерно по той же схеме, что и два предыдущих. Как подруги нашли друг друга, Кремниева не помнила. С мальчиками в детдоме проблем не было. Анисимов нормально общался с Корчаковой и Симохиной, в своей травме их не винил. Да и обошлось все вроде. Похромал да и забегал. Ковылял, правда, слегка, но может это с возрастом прошло. «У вас тут накурено», – заметила, принюхавшись, Кремниева. «Можно и мне сигаретку?» «Пожалуйста», – кивнул Самсонов. Коровин хотел было дать женщине сигарету, но та отказалась, достав из сумочки свои. «Только эти курю», – пояснила она. «Привыкла». «У вас в детдоме были мужчины-воспитатели?» – дежурно спросил Самсонов, уже ожидая отрицательный ответ. Он просто следовал схеме, по которым допрашиваемым полагалось задавать схожие вопросы и сравнивать ответы. Если появлялись противоречия, надо было выяснить, откуда они взялись. Проще говоря, кто врет и почему. «Воспитателей не было», – ответила Кремнева, выпуская клубы дыма. «Были приходящие?» Самсонов насторожился. «Приходящие? Что это значит?» Ну, из всяких служб социальных появлялись время от времени. Психолог был, гинеколог. И часто они заходили. Гинеколог? Раз в полгода, да и то только к старшим. Я у него, по-моему, всего раз была. Меня удочерили потом, и я стала Одинцова. А до этого, пока воспитывалась в приюте, Галкина была. А психолог? Кремниева глубоко затянулась, резко выпустила дым через ноздри. Этот раз в неделю приходил. Зачем? Психологические портреты составлял, мониторинги проводил, беседовал. О чем? Думаете, с детдомовцами не о чем побеседовать? Вы были у него на приемах? Как все? Что можете о нем сказать? Да ничего особенного. Где у вас пепельница? Кремниева поглядела по сторонам. Коровин придвинул ей пепельницу. Самсонов повторил свой вопрос. Звали его то ли Андрей Викторович, то ли Виталий Андреевич, ответила Кремниева. Точно не скажу. Слишком много лет прошло. Не очень приятный человек. Мне все казалось, что он меня и не видит вовсе, а так. Бумажки с моим именем заполняет только. И это все, что вы помните? Кремниева пожала плечами. Ну да. Затушив окурок, она резким движением отодвинула пепельницу. Самсонов заметил, что она больше не улыбается, да и говорить стало как-то отрывисто. Он пытался поймать взгляд ее черных глаз и не смог. Врач смотрела куда угодно, только не на него. «Ладно, закончим на этом», – сказал он. «Я вас попрошу немного подождать в соседней комнате». Последней в кабинете старшего лейтенанта появилась Верескова. Она после развода вернула свою фамилию. Алина Анатольевна была крепкой на вид, приземистой, с широким круглым лицом. Она постоянно близоруко щурилась и сморкалась в большой клетчатый платок. От нее пахло сигаретами и камфорой. Разговор с ней напоминал предыдущие как брат-близнец, с единственной разницей, что на вопрос о психологе она ответила, что совершенно его не помнит. «Ходил какой-то», – проговорила она, как-то насупившись. «Уж и не помню, как выглядел даже». Вопросы все задавал и рисовать заставлял то кружочки, то домики. Тесты называлось это у него. С подругами Верескова не общалась с Нового года. Когда собирались встретиться, снова не знала. «Это Ленка Корчакова звонила обычно», – сказала она, пожимая полными плечами. «У нее спросите». «Мы не можем ее найти. Не знаете, где она может быть?» «Нет, у нее жених есть. Они работают вместе, он должен знать». Когда и она присоединилась в соседней комнате к своим подругам, Самсонов и Коровин переглянулись. «Что скажешь?» – спросил Коровин. Его и без того всегда удивленные серые глаза сейчас источали почти осязаемое недоумение. «У меня после общения с этими женщинами остался один самый главный вопрос», – проговорил Самсонов, вставая, чтобы заварить себе зеленый чай. «Какой?» «Что их связывает?» «Общее прошлое», – предположил Коровин. Старший лейтенант покачал головой. Они росли еще с 12 девочками и 7 мальчиками. Почему до сих пор общается финдиректор, домохозяйка, учительница, врач и уборщица? А еще прибавь медсестру, наркоманку и еще одну домохозяйку. Это если учесть тех, что умерли. Слишком разные судьбы. Коровин медленно кивнул. Конечно, это так, но всякое бывает. Это не тот ответ, который может меня удовлетворить. Я хочу знать, что заставляло этих женщин поддерживать связь. И не просто созваниваться, а встречаться. Что они обсуждали? И почему перестали это делать полгода назад? Я думаю, эта компания что-то скрывает. Что-то из прошлого. Общего прошлого. Самсонов сел в кресло и отпил горячего чая. Надо их расколоть. И организовать охрану. Не хватало еще, чтобы кого-нибудь из них убили у нас под носом. Башметов еще не вытребовал людей, а наших оперов не хватит. Я знаю. Что сейчас-то? Звать их всех сюда, послушаем, что скажут хором? Дай им время допросить Верескову. Пусть проинструктирует ее, а я пока чайку похлебаю. Не хочешь, кстати? Я кофе пью. Ну, завари себе, там в шкафу банка есть. Я думал, ты на работе кофе не пьешь. Иногда приходится, держу на всякий случай. Через 5 минут полицейские пригласили женщин в кабинет Самсонова, хотя там едва хватило на всех места. У меня всего 3 вопроса. Объявил Самсонов, обведя всех взглядом. «Первый. Как вы нашли друг друга после того, как покинули приют? Второй. Почему вы не общались последние полгода? И третий. Кто может хотеть вас всех убить?»